Цикута для лучшей подруги. Возвращаться домой тяжело, особенно если приезжаешь из сытой столицы в крошечный с единственной освещенной улицей поселок. Но родители, коли их не навещать, совсем обидятся. Вот Риме и приходилось минимум 2 раза в год и спрашивать в своем агентстве краткосрочный отпуск и примерной девочкой являться в родные пенаты. Повидать предков, посекретничать с мамой, сходить с папой на охоту. Конечно, сплошная радость. Напрягала другая обязаловка. Встреча с давними еще школьными подружками, с Люсей, Викой и Машкой. И лет много прошло, и не скажешь, что они особенно дружили, но общаться обязательно приходилось. Только эти 3 из всего класса остались жить в поселке. И когда Рима приезжала из ослепительной и далекой Москвы, всегда с нетерпеливой жадностью настаивали на встрече. Приходили в гости, выспрашивали про столичные сплетни, жаловались на свою бедноватую и скучную жизнь и, по еще школьной традиции, обязательно угощали друг дружку собственноручно приготовленными блюдами. Вот и сегодня Риме вместо законного храпака пришлось вскакивать ни свет ни заря и ваять единственное кушанье, приготовлением коего она владела в совершенстве — крутоны из малосольной семги с майонезом и салатными листьями. Ее непосредственный начальник, Паша Синичкин, от них просто тащится. Но на фоне шедевров, принесенных бывшими одноклассницами, скромные крутоны, надо признать, сразу потерялись. Люся приготовила морской коктейль под соусом из томатов с травами. Бог весть, как только она умудрилась в забытом богом поселке раздобыть и орегано, и тимьян, а особенно осьминогов. Вика порадовала веселым весенним блюдом, пирогом со свежесобранными сморчками. А сторонница раздельного питания Машка и вовсе выпендрилась. Преподнесла на суд подружек сметанный мусс под интригующим названием «Белый тюльпан». 3-слойное разноцветное желе. Запивать яство собирались шампанским просекко. Рима его из Милана привезла. И девчонки загорелись попробовать экзотического напитка. «Счастливая ты, Римка! По заграницам разъезжаешь!» С легкой завистью произнесла Вика, разглядывая изящную бутылку. «Ох, Милан!» — мечтательно подхватила Маша. «Там, говорят, специальные улицы есть, где сплошные модные шмотки». «Есть», — подтвердила Рима. «Называется Монте-Наполеоне. На ней все мировые бренды собраны. Кавалли, Этро, Гуччи». «Ой, подумаешь, бренды!» — фыркнула Люся. «Красиво жить можно где угодно, хоть в нашем поселке. Могу поспорить, ни в какой Италии вам мой морской коктейль не приготовят». Все 4 тут же автоматически посмотрели на представленное Люсей блюдо. Приправленные травами осьминоги действительно выглядели изумительно. И пахли приятно. Будто в себя ароматы моря и солнца впитали. «Чё, правда, что ли, настоящие осьминоги?» — хмыкнула Вика. «А то! Настоящие! Тихоокеанские!» — гордо ответила Люся. «Вот ты пижонка! Чего только не придумаешь!» — пробормотала Виктория. «Осьминогов где-то раздобыла!» и махнула в сторону своего грибного пирога. «Ну, а у меня все скромненько. Местные сморчки и мука тоже из местного магазина. На всякий случай, чтобы уж точно без жучков, я 2 раза ее просеивала». «А молоко в твоем пироге есть?» — строго спросила Маша. «Какое ж тесто без молока?» — пожала плечами Вика. «Очень зря», — авторитетно произнесла Мария и объяснила. «Лично я всегда по принципам раздельного питания готовлю, а молоко с грибами, как учит великий Шелтон, абсолютно не сочетается. И вообще, твой пирог опасен для здоровья, потому что в сморчках накапливается гельвеловая кислота». Добила подругу Люся. Римма удивленно вскинула брови. «Люська-то, простушка, оказывается, какие умные слова знает». Впрочем, не так уж она и проста, раз умудрилась для своего блюда раздобыть настоящих осьминогов. «Ну, давайте за стол», — поторопила Маша. «Римочка, ты у нас почетная гостья, распоряжайся, накладывай, снимай пробу». «Ох, мне прям жаль такую красоту нарушать», — тепло улыбнулась подругам Рима. «Ваши блюда и выглядят фантастически, и пахнут вкусно, не то что мои крутоны». «Ну, вы-то в вашей Москве разве до готовки снисходите?» С легким презрением пожала плечами Вика. «У вас другая задача — побольше бабок намыть». «Ух, и злые же вы!» — мелькнула у Римы, но вслух она произнесла. «Да какие там особые бабки! Я в своем агентстве всего 1000 получаю, и половина из них на квартиру уходит». «Ничего себе! Всего 1000!» — фыркнула Люся. Да мне за штуку долларов в своей школе год горбатиться нужно. Вот и попробуем объяснить, что $1000 для Москвы — лишь прожиточный минимум. Ладно, садимся. Пресекла неприятный разговор Римма. И прежде чем раскладывать по тарелкам, еще раз оглядела произведенную девочками красоту. Морской коктейль, прихотливые завитушки осьминогов, кроваво-яркий соус, терпкий аромат трав, пирог со свежесобранными сморчками, пышное тесто, грибная нарезка, уютный запах домашней выпечки, сметанный мусс, слой мандаринового желе, слой из какао, слой кофейного. И выглядит эффектно, и пахнет приятно. Сметанкой, орехами. Ну, и в дальнем углу стола ее собственные скромные крутоны. Римма. Работа, хотя и простой секретаршей, но в настоящем детективном агентстве способствует приобретению самых разнообразных навыков. Ловко открыла шампанское. Умело разлила просекко по бокалам. Произнесла первый тост. Ну, за старую дружбу. Залпом выпила. А потом вдруг схватила одну из тарелок и с размаху швырнула ее об пол. «Римма, ты что?» — недоуменно выкрикнула одна из школьных подруг. «Совсем спятила!» — подхватила вторая. Но московская гостья смотрела не на них, а на третью из девчонок. И понимала, что в своих предположениях не ошиблась, потому что по лицу ее разливалась предательская бледность, а руки мелко дрожали. «То, что она приготовила, отравлено», спокойно произнесла сотрудница детективного агентства. Владелец и директор детективного агентства Павел Синичкин восседал в своем любимом кожаном кресле. Ноги возложены на стол. По левую руку — орудие производства. Телефоны, компьютер, верный Макаров в кобуре. По правую — восхитительные Римкины крутоны и чашка исходящего паром эспрессо в ее же исполнении. Была в кабинете и сама Римка. Она восторженно металась по комнате, вздымала руки и темпераментно говорила. «Я давно подозревала, что эти грымзы меня ненавидят. Ясно за что. В школе-то именно им, а не мне, блестящую карьеру прочили. Вичка на золотую медаль шла. В Люську все самые красивые парни влюблялись. Машка в нашем школьном театре блистала и в ВГИК собиралась. А я на их фоне только и могла похвастаться тем, что задачки по геометрии легко решала, потому что ум аналитический. Да стрелять меня папа еще в раннем детстве научил». Синичкин при этих словах скептически усмехнулся, потому что ни особых аналитических способностей, ни стрелковых заслуг за женщинами и тем более за собственной секретаршей не признавал. Но Римка его ухмылки не заметила, продолжала свой темпераментный рассказ. «А тем утром мне еще анонимное письмо подбросили. Одна из твоих подруг хочет сегодня тебя отравить. Представляешь? Нет, ты можешь себе представить?» Поэтому, когда эти выдры со своими яствами сказочными ко мне явились, я сразу подумала, хотя мы всегда друг для дружки готовим, но сегодня они слишком уж выпендрились. Только представь, Люська в нашем поселке диком вдруг осьминогов раздобыла, а Вичка сподобилась и в лес за свежими сморчками пойти, и пирог испечь, хотя в школе для домоводства ей все мама делала. Да и Машка, себя она, конечно, любит безумно, но чтобы для других стараться какие-то трехслойные муссы печь, «А, по-моему, это как раз прямое женское предназначение. Вкусно готовить», — поддразнил секретаршу Синичкин. «Ага, сейчас», — огрызнулась Римка. «Такие мыморы только цикуту приготовить и способны. Так вот, сначала я на Люську подумала. Уж больно подозрительно смотрелись ее осьминоги. Тем более тихоокеанские. Я вдруг вспомнила, что рыба-фуга именно в Тихом океане водится. А в ней полно яду этого... как его?» «Тетродотоксина», — подсказал Синичкин. «Во-во», — подхватила секретарша. А я читала, что этот тетродотоксин не только во внутренностях и печени рыбы-фугу содержится, но и во многих других рыбах. Особенно в тихоокеанских, в морских звездах, в рыбе-попугае, в желтых крабах и в том числе в осьминогах. «Слишком это все сложно», — покачал головой Синичкин. «И я о том», — неожиданно легко согласилась Римка. «Это ж ей надо было обязательно свежего осьминога достать и не прошедшего ветконтроль. Ну где такого взять? Свой морской коктейль она наверняка из мороженых осьминогов готовила. Из тех, что в пакетиках и все заключения СС имеют. И тогда я начала подозревать Вичку с ее сморчками. Тем более, что про гельвеловую кислоту я тоже читала. Грозная штука. Гипертермия, судорожный синдром и летальность, между прочим, до 50%. «Но это чересчур на поверхности», — пожал плечами Синичкин. «При любом отравлении в первую очередь на грибы подозрение падает». «Согласна». Важно кивнула секретарша и триумфально продолжила. «Вот тогда Я и заподозрила тихоню Машку с ее сметанным желе. Подумать только, трехслойная. Часа три, наверное, готовила. Других дел, что ли, нет? К тому же и морда у нее с виду добрая, а глаза злющие. Это, конечно, серьезное основание для подозрений, — хмыкнул Павел. А Римма спокойно добавила. Но меня вот еще что насторожило. Именно она, Машка, предложила, что первой пробовать все блюда должна я. А с какой, интересно, стати? Я что, президент какой? Вот я и подумала. Хочет, чтобы я только на меня и подействовал. Люське-то с Вичкой ей чего смерти желать. Такие ж, как она, неудачницы. Но самое главное... Машка ведь декларирует, что по Шелтону живет. Раздельное питание типа круто. Но я ведь помню, что сметана по Шелтону несовместима с орехами. Потому что сметана — это жир, а орехи — концентрированный белок. Но ее пресловутый мусс ощутимо пах именно орехами. А точнее... «Горьким миндалем». «Цанистый калий», — автоматически произнес Синичкин. «Именно так!» — возликовала Римка. «Его в этом сметанном муссе, в тех остатках, что по полу разлетелись и обнаружили, целый грамм! Абсолютно убойная доза! Полный паралич мозга! За минуту мне бы кирдык пришел!» «Хорошая у тебя подружка», — вздохнул Павел. «А что было дальше?» «Что-что? Уже обвинение Машке предъявили в попытке убийства», — вздохнула Римма. «Вот и встречайся после этого со школьными друзьями», — назидательно произнес Синичкин. «Да нормальная она девка», — неожиданно отреагировала Римка. «Просто очень расстраивается, что ни в какой ВГИК не поступила, хотя 5 лет подряд пробовала. И осталась жить в нашем поселке. Теперь в клубе ветеранским театром заведует. С тоски умереть. А я всегда была серой мышью, а сейчас в Москве. Ведущая сотрудница детективного агентства». Римма приосанилась. Паш Синичкин хотел сказать, что секретарей к числу ведущих сотрудников никак не относятся, но взглянул в гордое лицо верной помощницы и, конечно, промолчал. Взял с тарелки еще один скромненький крутон, поднял будто бокал с шампанским кофейную чашку и без тени иронии произнес. «Что ж, Римка, пью за твои аналитические способности. Молодец!»